мере того, как сэр Джулиус подымался, ему становилось все труднее идти прямо вперед. Он не догадался взять с собой палку, и теперь, почти у цели, он чувствовал, как вода сбивает его с ног. Но под ногами у него была твердая почва, сапоги не пропускали воды, и, наклоняясь в сторону, обратную течению, он ухитрялся сохранять равновесие. И вдруг, совершенно неожиданно, он угодил левой ногой в глубокую яму. Когда холодная вода полилась за городище, он вздрогнул. У него мелькнула мысль, что вода подмыла аллею. Судорожным усилием он перенес правую ногу вперед и нащупал вполне досягаемую точку опоры, осторожно вытащил из ямы увязшую левую ногу и поставил ее рядом с правой. Вот когда он пожалел, что не захватил палки. В грязной воде невозможно было разглядеть, что под ногами. Но, с другой стороны, возвращаться было так же опасно, как идти вперед. Мост соблазнительно высился в нескольких шагах от него. Очень осторожно, подвигаясь каждый раз лишь на несколько дюймов, сэр Джулиус начал приближаться к мосту. Он прошел не больше ярда, когда усыпанная гравием поверхность ушла у него из-под ног. Сэр Джулиус упал навзничь, голова его возвышалась над водой, но туловище погрузилось в воду. В тот же самый момент ноги его оторвались от земли и всплыли на поверхность, так что воздух в сапогах превратил их в самую плавучую часть его тела. Никакими силами он не мог теперь встать на ноги. Оглушенный ревом взбешенной воды, он беспомощно смотрел, как два баллона на его ногах описали в водовороте круг и понеслись по течению, волоча за собой тяжелый, насквозь промокший и медленно погружающийся на дно тюк, который, как он вдруг с ужасом понял, в действительности был сэром Джулиусом Уорбиком, членом парламента, ныне обретающимся в обозримом расстоянии от смерти. Вдруг он почувствовал острую боль в правой подмышке. На секунду у него мелькнула смутная мысль, что такие неведомые науке ощущения и должен испытывать утопающий. Но тут же он осознал, что его просто куда-то тянет. Он увидел, что уже не плывет по течению, а быстро передвигается поперек его. С трудом подняв голову, он обнаружил, что его тянет толстая палка, гнутая ручка которой твердо зацеплена за его подмышку. Другой конец палки находился в руках сержанта Роджерса, который, удобно устроившись на мелком месте, подтягивал сэра Джулиуса к берегу. При этом он куда меньше волновался, чем рыболов, вытаскивающий лосося. Вымокший, жалкий, потерявший дар речи, министр финансов дал поставить себя на ноги. Все еще молча он позволил отвести себя на сухое место и стоял дрожа, пока Роджерс стаскивал с него сапоги и выливал из них воду. Еще более ужасный момент наступил тогда, когда эти провонявшие липкие вещи пришлось надеть снова. В этот момент министр снова обрел дар речи. «Роджерс», — сказал сэр Джулиус, прыгая на одной необутой ноге, — «я очень вам обязан». «Не за что, сэр», — невозмутимо отметил сержант. «В конце концов, это моя забота». Он поддержал сэра Джулиуса своей ручищей и добавил: «Не допусти такой грубой промашки в работе, вы бы вообще здесь не появились. Позвольте, сэр». Он нагнулся, чтобы завязать ему шнурок башмака. «По-моему, вы весьма успешно справились с обязанностями, вызвались меня», — заметил сэр Джулиус, обращаясь к нагнувшейся спине. Сержант поднял голову, весь красный от напряжения. «Моя служба, сэр», — сказал он строго, — «это смотреть за вами. Вот зачем я здесь. Не увлекись я, так сказать, делом, которое в сущности подлежит ведению маркширской полиции. Я никогда не допустил бы, чтобы вы попали в такой переплет. Теперь, сэр, если вы готовы, давайте вернемся поскорее домой. Возьмите меня под руку и пойдем как можно быстрее. Чем раньше вы скинете с себя все эти вещи, тем лучше». Мокрые, они побрели рука об руку назад. По дороге сержант Роджерс позволил себе еще раз коснуться пережитого приключения. «Я буду благодарен, сэр», — сказал он, — «если вы не доведете до сведения особого отдела о случившемся. Мне не хотелось бы, чтобы там считали, что я пренебрег своими обязанностями, позволив вам выйти в такой день». «Я сделаю все, что вам хочется», — сказал сэр Джулиус. «Но черт возьми, я же не грудной младенец. Я вправе выйти погулять один, если хочу. Если бы я утонул, это была бы моя вина». «Вина ваша, сэр, отвечать мне. Вот о чем вы забываете». «А что, если бы вы утонули?» Для меня это, может быть, было бы еще хуже».